Но получилось не совсем так. Уже на следующее утро Мартин принес мышам вкусный завтрак. Орех для Кадберта, а для Друзилы, которая в последнее время стала очень привередлива в еде, стащил в огороде спелую клубничину. Они сидели и разговаривали, когда в сарае внизу послышались шаги, собачий лай и голос человека. «Боб, ну что ты так шумишь? Там что, кошка на чердаке?» «Кошка там, кошка!» — заходился лаем Колли. «Ох, если бы я мог до нее добраться!» «Не бойтесь», — прошептал Мартин. «Собака сюда не доберется». «А человек?» — возразила Друзила. «Он наверняка найдет нас и убьет меня и моих нерожденных детей. Бедняжки, им не суждено увидеть свет дня». «А как же насчет меня?» — осторожно поинтересовался Кадберт. «И тебя тоже, разумеется», — отмахнулась Друзила. «Мартин, да скорее же, спасай нас». В этот момент лестница скрипнула под ногой фермера. У Кадберта сдали нервы. «На помощь!» — пронзительно завопил он. «Вы только послушайте этот писк!» — ворчал, поднимаясь наверх фермер. «Мышей-то развелось!» Мартин отчаянно пытался что-то придумать. «Двух мышей сразу не унесешь?» «Придется делать выбор». С криком «Женщины и дети вперед!» он ринулся в ванну, схватил Друзилу и выпрыгнул наружу. Как можно быстрее и аккуратнее он отнес ее в самый темный угол. Оставил там и вернулся за Кадбертом. Тот все еще метался в панике по ванне и истерически вопил. «На помощь!» Мартин не сразу смог поймать его. Когда он, наконец, взобрался на комод с Кадбертом в зубах, фермер был уже на чердаке. «А Боб-то был прав», — сказал он. «Тут действительно кот. Да еще какой!» Судя по всему, он так же ловко ловит мышей, как и все дети Дульси Мот. Вот молодец. Он протянул руку, чтобы погладить котенка по голове. Мартин, испугавшись, что сейчас у него отнимут Кадберта, свирепо зарычал. Кадберт, решив, что рычание относится к нему, немедленно упал в обморок. «Ну вот, одной мышью меньше», — довольно кивнул фермер, увидев в зубах кота безвольно обвисшее тельце. «Ладно, ешь ее спокойно». Он повернулся и стал осторожно спускаться по лестнице. Мартин положил неподвижного Кадберта на пол и принялся вылизывать, пытаясь привести беднягу в чувство. Как раз в этот момент появилась переваливающаяся сбоку на бок Друзила. К этому времени она была уже совсем круглая. С того места, где она пряталась, было слышно кошачье рычание, а теперь, к своему ужасу, она увидела, что Мартин облизывает ее мужа, как это часто делают кошки перед тем, как съесть свою добычу. «Убийца!» — завопила она. «Ты сделал меня вдовой и осиротил моих нерожденных детей? А еще притворялся другом?» Она повернулась и, спотыкаясь, побрела прочь. Глава 11. Номер 8. «Погоди, Друзила!» — крикнул Мартин. «Ты не поняла! Кадберт жив. Правда, Кадберт?» «Или нет? А вдруг он умер от страха?» «Кадберт, да скажи же мне что-нибудь!» — испугался котенок. Но Кадберт ничего не ответил. «Может, ему стало плохо? Остановилось сердце? Как теперь его снова запустить?» Он ничего не знал о том, как следует оказывать первую помощь, но, может быть, Друзила знает? Она всегда такая уверенная и деловитая. «Друзила!» — закричал он. «Вернись! Кадберту может понадобиться искусственное дыхание. Иди скорее сюда!» Но ответа не было. Оставив Кадберта, Мартин бросился на поиски Друзилы. Он лихорадочно искал ее среди старых ящиков, корзин и прочего мусора, которым был завален чердак, но так и не нашел. Наконец он вернулся посмотреть, что там с Кадбертом, но Кадберта не было. Весь остаток утра Мартин искал своих мышей, звал их по имени, но все напрасно. Мест, где можно спрятаться, разных дырок и щелочек было предостаточно, мыши не отзывались. Он бросил последний взгляд на ванну, возле которой провел так много счастливых часов, где было так много разговоров, где родился первый выводок мышат, единственного в мире кота-мышевода. Уже скоро, думал он, у Друзилы будет новый выводок мышат, таких розовых и пухленьких, а он их никогда не увидит, не сможет наблюдать, как они растут, не будет носить им еду, не услышит, как тоненькие голоса говорят ему «Спасибо, дядя Мартин». «Наверное, я могу поймать другую мышь и посадить ее в ванну», — подумал он. «Но это будет не то. Никто не может сравниться с моей Друзилой». Он никак не мог забыть их последнюю встречу, когда она назвала его убийцей и горько бросила в лицо, а еще притворялся другом. «Я твой друг, Друзила, и всегда буду другом», — сказал Мартин. Но ответа так и не дождался. Тяжело вздохнув, котенок повернулся и покинул чердак. Еще какое-то время Мартин возвращался сюда, приносил еду и оставлял на полу, но она так и оставалась нетронутой. Друзилла и Кадберт перебрались в другое место. Но куда? Он пытался узнать о них на ферме. «Вы не видели моих мышей?» — спрашивал он и получал самые разные ответы. «Мыши?» — спросила овца. Может, даже это была та самая овца, которую он уже встречал. Они все выглядели одинаково. «Да, полевые?» «Нет, вот только не надо опять то же самое».